Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Юрий Костин. Немец. Роман. Москва. Эксмо. 2008 год. Автор искренне благодарит всех, кто оказал ему дружескую поддержку, дарил вдохновение и укреплял веру в свои силы во время написания книги. Глава первая. Ральф Мюллер из баварского города Ландсхут очень хотел прямо сейчас оказаться дома. Он, не раздумывая, отдал бы год, нет, два, да что там, 10 лет своей жизни за счастье вот так просто закрыть глаза и очутиться за столиком в уютном пивном ресторанчике Биргартене на берегу Тихого Изара. Сейчас он даже был готов 150 раз подряд выслушать витиеватое рассуждение старого Дитриха, хозяина заведения, про ужасы Веймарской республики и райскую жизнь при Кайзере, когда в 1913 году он на первую получку приобрел себе настоящий шерстяной костюм и две пары добротных непромокаемых сапог. Одному Богу известно, как же надоели всему городу эти идиотские непромокаемые сапоги Дитриха. Но сейчас Ральф определенно был готов вновь и вновь сочувственно кивать в ответ на любые замечания старика и даже изображать удивление, в тысячный раз слушая душераздирающую историю про кризис 1923 года, когда кружка пива в ресторане стоила несколько миллиардов марок. К несчастью для многих завсегдатаев Биргартена на Изаре, зануда Дитрих обожал лично прислуживать гостям, мучая их давно известными всему Ландсхуту сказаниями о типичной судьбе баварского провинциала. Но что-что, а пиво у старика было отменное, всегда свежее. В зной утоляло жажду, в холод расслабляло, согревая душу и будто отправляя ее в рай на мгновение. И душа послушно устремлялась в мир этого временного блаженства, прихватив с собой по случаю пару жирных, еще шипящих сосисок с тушеной капустой и подсоленным румяным крендельком. Ральфу так понравилась эта игра воображения, что от удовольствия его глаза закрылись сами собой. Да так плотно, что стало даже немного больно. А когда приятное наваждение улетучилось, взору ефрейтора 1-го дивизиона артиллерийского моторизованного полка 14-й мотопехотной дивизии Вермахта, входящей в группу армий «Центр», открылась так и не ставшая привычная жуткая, тоскливая, белая, как смерть, русская зима. Мюллеру захотелось плюнуть от досады на эту чужую никчемную землю, на этих дикарей, ее населяющих, разбить о стволы проклятых русских берез осточертевший МП-40, а потом, по возможности, набить морду румына Антонеску, рядовому из первого взвода, тезке их бухарестского фюрера, и уроду, каких свет не видывал. А уж после напиться подаренного старостой русского самогону и забыть все, что произошло за последние полгода. И так вот с бутылкой в руке присел бы Мюллер на холмик с деревянным крестом, выросший на лесной опушке после того, как партизаны застрелили срывающего в саду яблоки Ханса Шпигеля, его дружка по учебному полку, и пустил бы себе в висок тяжелую пулю из трофейного русского пистолета Токарева. «Да, именно так и надо сделать, дружище Ральф», — размышлял Мюллер, — потому что и целой жизни твоей уже не хватит, чтобы возвратиться из этого ада домой, в Ландсхут, где пенится свежее пиво, и даже, кто знает, все еще ждет одноклассница из дома напротив. Ральф круто развернулся и зло уставился на румына. Ничего не подозревающий Антонеску пытался соскрести лед с лафета 75-миллиметрового противопехотного орудия образца 1927 года, насвистывая пробуждающий зубную боль противный, не к месту залихватский, южноевропейский мотив. «Скотина!» — подумал Ральф. «Нашел себе идиотское занятие. Лед все равно появится снова, через час-полтора. Да и сколько можно ухаживать за этим железным дерьмом? Ведь русских танков мы еще ни разу не видели. А стрелять по лесу из пушки в надежде зацепить бородатых партизан никто в трезвом виде не станет». Дивизион располагался в окруженной со всех сторон лесами и полями типичной русской деревеньке с труднопроизносимым названием Хизна. Этот населенный пункт представлял собой 55 домов, раскинувшихся по обе стороны изогнутой и безнадежно разбитой колеи.